В конце концов, вопрос вернулся в исходную точку. Если будет меньшее количество отрядов, тогда будет проще пройти по пути контрабандистов. Также потребуется минимум один день, чтобы захватить крепость после уничтожения обелисков, а для того, чтобы достичь предместья Сильренада раньше армии Бристании, вам придется пройти через этот путь и уничтожить обелиски в течение 3 дней. Это возможно... Нет, я все для этого сделаю. Значит, вы пойдете лично? Если в армии есть воин более надежный, чем я, то я уступлю это место. Разве это возможно? Улыбнулся командующий экспедицией. В это же время перед арком появилось информационное окно. Командующий экспедиционной армией принял стратегию Аркнима. Искусство общения увеличивается на 30, политический вес увеличивается на 20, достижения увеличиваются на 500, поход экспедиционной армии, ивент-квест, подквест, операция по уничтожению леса черных обелисков. Войска Шуденберга были заблокированы монстрами и потому не могут пересечь границу княжества Синиус. Однако Аркним предложил новую операцию, и командующий Хаверстейн принял ее. Описание операции: воспользуйтесь секретным маршрутом, который контрабандисты использовали для перемещения своих товаров между королевством Шуденберг и княжеством Синиус в обход крепости Пабион, и уничтожьте лес черных обелисков до того, как монстры будут восстановлены. В то время как отряды спецназа будут приближаться к обелискам, основная армия начнет атаковать крепость Пабион, чтобы отвлечь на себя внимание монстров. После того, как Хаверстейн принял предложение Арка, задание было немедленно зарегистрировано как дополнительный квест. Конечно, эту миссию Арк не мог выполнить в одиночку, поэтому командующий вызвал командиров отрядов и объяснил план Арка. Однако решение Хаверстейна было принято негативно. «Вы возлагаете такую важную миссию на какого-то снабженца? Это смешно! Даже если он единственный, кто пришел с готовым планом, это уже слишком! Да, воин должен взять на себя эту миссию!» Когда стратегия была разъяснена, а Арк был назначен главным, командиры начали возмущаться. Игроки также возражали против него. Это было судьбоносное решение для всей армии. Если лидер выполнит операцию успешно, то он может получить огромные очки достижений. Игроки не могли отказаться от такого шанса. Но Хаверстейн был в ярости. «Вы и правда думаете, что Арк не заслуживает этой миссии?» «Конечно!» Командиры ответили одновременно. «И еще раз посмотрите и ответьте! Вы и правда считаете, что есть кто-то лучше, чем Арк?» Командиры отрядов уставились на Арка, услышав тот же вопрос, и в следующий момент их глаза расширились от удивления. «Естественно! Он же торговец! Что за... Это лорд Арк! Тогда это...» Однако командиры казались растерянными. Они смотрели на место, где Арк стоял только что, но его уже не было видно, так как он превратился в волка с черной шерстью. От королевства Шуденберг и до Саут-Анталя не было игрока, который бы не знал темного волка, защитившего деревню Ланцель от бандитов. «Это темный волк», — улыбнулся Хаверстейн. Сомнения игроков немедленно прошли, как только подлинность темного волка была выявлена. Ключевую роль в походе армии Бристания сыграли воин-брат и Макрадиан, однако и в армии Шуденберга также есть воин, сравнимый с ними. «Это темный волк. Как вы думаете, есть ли кто-нибудь более квалифицированный, чем он?» Командиры заткнулись, после этого создание специального отряда было быстро утверждено. «Но существует ограничение во времени, поэтому нельзя отправлять много войск. 300 человек должно хватить. По пути контрабандистов придется идти быстро, так что игроки должны быть минимум 300 уровня». Арк тщательно осмотрел войска и отобрал 300 человек для участия в этой миссии. В этом задании была важна скорость, поэтому много снаряжения привнести они тоже не могли, только самое необходимое для пешего перехода. Но был один существенный пункт, пропустить который было никак нельзя. Звездная бомба — специальная. Специальная бомба, разработанная магическим институтом, и в которой помещена святая сила. Особенно проявляет свою мощь над врагами с демоническим атрибутом, однако у нее есть один недостаток. Для ее взрыва нужно значительное количество времени, тем не менее она обладает сильной взрывной силой, которая способна уничтожить черные обелиски, поэтому ее можно применять для разрушения демонических обелисков. «Судьба армии Шуденберга в ваших руках», — произнес Хаверстейн, передавая бомбу Арку. Но о судьбе армии Арк никогда не думал. «Я всего лишь заинтересован в защите своих денег. Я не могу позволить каким-то монстрам вмешиваться в мои дела. Я их всех взорву!» В его глазах разгорался неистовый огонь. Все последующие события были похожи на документальный фильм о победе человека. Яркий огонь мотивации Арка быстро погас в снежных горах. Даже контрабандисты обходили эти горы зимой. место было более опасным, чем он ожидал. Огромные снежные сугробы создавали иллюзии на земле, скрывающие под собой трещины. Кроме того, там периодически происходили небольшие толчки, которые вызывали падение камней, способных разбить головы солдат. После 10 часов похода их количество сократилось с 300 до 200 человек. Без информации Лориэтты и разведки Роккарда, уже и эти 200 оставшихся человек, вероятно, были бы убиты. «Я должен выполнить операцию любой ценой!» Арк повторял эти слова снова и снова, крепко сжимая кулаки. И через какое-то время после всех этих страданий они наконец добрались до последнего контрольного пункта контрабандистов. «Неужели я проделал весь этот путь, чтобы умереть так нелепо?» Отчаянно подумал Арк, глядя на приближавшуюся лавину. Проблема до сих пор не решилась. Если Арк умрет здесь, то миссия будет провалена. Летом в этой долине можно было использовать нижнюю дорогу, но сейчас из-за огромного количества снега им пришлось использовать веревки для перемещения между скалами. Если бы Арк погиб прямо здесь, тогда веревка порвалась бы, и способ перебраться на другую сторону исчез бы. Вместе со смертью Арка Роккард также бы исчез, и потому он не смог бы восстановить веревку. Операция бы прекратилась, в конце концов Хаверстейна сняли бы с его должности командующего, а Арк стал бы банкротом. А если у него не будет денег, то его мать не сможет ходить в больницу. «Нет, я не могу позволить этому случиться! Я не могу умереть так глупо!» Отчаяние ненадолго появилось в глазах Арка. «Должен же быть какой-то способ!» Арк обдумывал всевозможные меры. Может, имеется быстрый способ, чтобы вернуться к скале и сбежать лавины. Он не может пропасть под лавиной. Может, ему нужно схватиться за план Радуна, чтобы убежать. Должен быть какой-то способ избежать лавины. Может, ему крепко схватить веревку и молиться? Пока веревка не будет сметена лавиной. Всевозможные варианты закончатся в его голове, когда его накроют лавиной. Неужели нет выхода? Арк, как сумасшедший, искал варианты. Затем вдруг искра надежды вспыхнула в его голове, и он еще крепче сжал веревку. «Подождите-ка! Да! Вот же он!» У него не было времени думать о том, будет ли это возможно или невозможно. Как только Арку пришла идея, он достал свой меч и начал резать веревку. Веревка была прочной, поэтому это было нелегко, но она наконец поддалась. Когда веревка лопнула, Арк, держась за один конец, начал падать вниз и в сторону скалы. Однако, если он врежется на такой скорости, то будет раздавлен, словно спелый помидор. «Сейчас самое время! Ответный удар!» Арк использовал эту способность в тот самый момент, когда чуть не ударился в скалу. Ответный удар отбрасывает противника на 10 метров назад, однако невозможно было заставить отойти каменную стену. Вместо этого инерционный разгон Арка был остановлен, и он перестал двигаться. В этот момент лавина практически накрыла его, но ему больше ничего не оставалось, как цепляться за веревку. «Если я останусь на месте, то погибну! Спринт!» — крикнул Арк, стиснув зубы. Он повернулся и использовал этот навык, чтобы побежать по вертикальной скале прочь от лавины. Арк также продолжал цепляться за веревкой во время бега, благодаря чему мог удерживаться на скале. Это и был придуманный им способ выживания. «Чёрт! Этого до сих пор недостаточно!» Скорость лавины была быстрее, чем бег Арка. Она с грохотом приближалась к нему. Размер лавины также был больше, чем он себе представлял. Несмотря на быстрый бег с веревкой, лавина до сих пор была выше него. Тем не менее, за секунду до того, как она должна была накрыть Арка, ему вдруг пришла мысль. «Точно! Прыжок!» Наступив на выступ, он отчаянно прыгнул. Невероятная сила хлынула в его бедра, и он подскочил на 10 метров вверх. Арк смог схватиться за ближайший к нему уступ, когда лавина проходила прямо под ним. Пот заливал ему спину, словно водопад. «Я жив! Надо же! Этот парень живучий любого таракана!» Рассмеялся Шамбала, увидев Арка на противоположной скале. В любом случае, Арку удалось избежать гибели в лавине, и когда угроза миновала, он снова связал веревку, и потому Шамбала, Лориэтта и остальные солдаты смогли также перебраться к нему. После этого крупных проблем больше не было. Как только они двинулись мимо скалы, путь стал менее крутым. Когда они прошли чуть дальше вдоль нее, перед ними внезапно появилось информационное окно. «Вы вышли из гор Альбана, вы вошли в каньон Пабион». «Наконец-то! Мы прошли по пути контрабандистов!» Уставшие солдаты приободрились, когда увидели сообщение. Шамбал, уже расправив плечи, лишь пробормотал. «Единственное, что осталось, это найти черные обелиски». «Еще нет». «Что за еще нет?» «Есть одно место, которое я должен посетить до этого». Улыбнулся Арк, шагнув вперед. Шамбала, Лориэта и отряд последовали за ним. В этот момент в одном месте внезапно сдвинулся снег, из которого появился глаз. Зрачок глазного яблока уставился в спину арка, после чего осмотрел отряд и исчез так же тихо, как и появился.